Глава 30. Юлька. «Тим, о боже, он все это слышал и видел? Малыш!» Вытираю слезы, поворачиваюсь к нему. «Ты же не уйдешь?» Мальчишка поставил бровки домиком и смотрит на меня так взволнованно. «А Игорь?» А Игорь отвернулся, зажмурился, будто ему под дых дали. И тут я вдруг понимаю. Вижу ситуацию его глазами. Я просто на секунду представляю, что это кто-то вышел обижать Тима, а я... Да порву же всех на куски! Вот и Игорь. Он был зол, он меня защищал, меня, он... Аккуратно встаю на цыпочки, касаюсь губами его щеки. «Прости меня», — произношу шепотом, а он аж вздрагивает. Удивленно распахивает глаза. «Я обещаю, что больше никогда не буду лезть в твои мужские дела. Хитро смотрю на Тима. В ваши!» Во взгляде моего любимого загорается искра восторга, на губах расплывается улыбка. «Только ты мне тоже обещай всегда спрашивать моего мнения». Игорь смеется, снова прижимает меня к себе, только уже по-другому. Это не удушающие тиски. Это нежные объятия, от которых мурашки бегут по коже, собираясь в стайку где-то внизу живота. Это ласка, забота, чувственность. Это любовь. В эту секунду совершенно четко понимаю, что это любовь. Желание защищать и оберегать своих, хранить свой мир, свою семью. Это так по-мужски, а Игорь — настоящий мужчина. Дом есть, сын есть. Пару деревьев в своем дворе, я уверена, он посадил. Боже, в эту секунду я понимаю, как же мне повезло. И в моей голове мелькает совершенно абсурдная мысль. Как же хорошо, что Лёшка мне изменил. Ведь если бы не неслась я ночью в холодный бабкин дом, то даже не хочу об этом думать. Сейчас я просто счастлива, понимая, насколько все у нас по-другому, насколько все не так, как то, к чему я привыкла. Игорь тычется губами в мои волосы, не желая размыкать объятий. А я протягиваю руку в сторону Тима. «Иди к нам!» Дважды звать малыша не нужно. Прилипает к нашим ногам, словно рыбка, обхватывает за ноги и меня, и отца одновременно. «Вы же поженитесь?» — спрашивает он снизу взволнованно. «Ну, я пока не передумал», — хмыкает Игорь и находит мой взгляд. А я просто улыбаюсь. «Да», — киваю. И, как ни странно, закусываю губу, смотрю на него таинственно. «Теперь я хочу замуж за тебя еще больше!» Он смеется, а я просто жду. Жду и купаюсь в его счастье. «Только не забывай со мной обсуждать то, что касается меня!» Смотрю на него чуть осуждающе. «Рассказывай, что предлагал Лешка?»